Глава 6. Москва. Известие о Грузии, о царете Муразе и царице Елене. Покончив с известиями об этой северной стране, возвращаемся к окончанию известий об областях Казанской и Астраханской. Как мы упомянули, наибольшее татарское племя – суть татары, называемые башкирд, башкиры, ибо они обитают от пределов Казани до границ Сибири. Царь берет со всего этого племени харач по одному из 10, именно из лошадей, верблюдов, быков, овец и прочее. Тамошние воеводы очень их притесняют. Город Багдад недалеко от города Астрахани. Из страны грузин есть два пути в Москву. Один сушей, другой морем Каспием. Но этот путь обилует опасностями. Когда, достигнув пристани безопасности, доходят до Демпир-Капу, то есть железных ворот, построенных Александром между двумя горами, коих закраено подобно мечу, построенных для того, чтобы никто не проходил отсюда к границам резиденции татарского хана. Здесь он построил крепость, которая до сих пор в руках персов. Этими воротами непременно нужно проходить. От них до границы Грузии, именно до границы владений Теймураз-хана, 15 дней пути. Цари московские обыкновенно посылают ему большую помощь деньгами, соболями, оружием и прочим. За 2 года перед сим царь отправил к грузинам 3 послов вместе, в сопровождении 700 человек, послав с ними 377 сороков лучших соболей, ценой каждой около 300 динаров рублей, а также 40 тысяч пиастр реалов, 10 тысяч золотом, оружие, украшения и прочее. Послов этих отправили к упомянутому Теймураз-хану на судах. По прибытии в Астрахань они поехали оттуда по Каспийскому морю, а когда достигли середины его, поднялся противный ветер и сильная буря. И как это море очень опасно и труднопроходимо, обилует подводными камнями и узко, так что его называют озером, и его волны стеснены в нем, то путешественники не нашли в себе убежища, корабли их разбились, и все они потонули. Спаслось только человек 20-30, которые вышли на сушу нагими. Они пошли дальше и прибыли в город Шемаху, где были с почетом приняты его владетелем, так как между ним и царем большая дружба. Он послал известить шаха о случившемся, потому что этот город также состоит под его властью. Шах немедленно прислал ответ, чтобы владетель Шемахи принял путешественников с большим почетом и дал наказ по деревням, лежащим близ моря, собрать все имущество послов. Было собрано что можно, и владетель Шемахи послал с путешественниками несколько человек проводить их к Теймураз-хану. Известие о случившемся было послано ими также к царю. А Теймураз-хан очень опечалился, что не мог ничем помочь. Царь же, услышав об этом происшествии, отправил к нему другую казну с новыми людьми. Существует обыкновение, что когда отправляют послов в страны столь отдаленные, то назначают 3 послов, один старше другого, а также по 3 секретаря и переводчика. Если одного из них постигнет смерть, его место заступает другой. Когда посланные высадились и приближались к границам Грузии, случилось, что старший посол умер. Обрати внимание на злоключение, постигшее теперь Теймураз-хана. Первое – убиение его сына. Второе – захват кизилбашами его трона и страны. Третье – то, что случилось с этими послами в первый и во второй раз. Обстоятельства принудили посланных отправить на место себя одного греческого монаха, бывшего при Тимур-Асхане, гонцом к царю с известием о смерти посла и с запросом, кого ему угодно назначить на его место. Монах этот приехал в Москву нынешним Великим постом и посетил нашего владыку-патриарха, которого он знал, когда тот был митрополитом в Алеппо. Мы спросили его, во сколько дней он прибыл из Грузии в Москву. Он сказал, что совершил путь в 80 дней хорошей езды в качестве гонца, забирая лошадей в каждом городе, что он загнал 15 лошадей и ехал в эти 80 дней беспрерывно ночью и днем. Этот путь особенно затруднителен. Встречаются огромные горы и большая опасность со стороны области черкесов, где есть множество разбойников, которые не только грабят путешественников, но берут их в плен и продают кизилбашам и татарам. По этой причине предпочитают ехать морем, хотя это опасно. Часть страны черкесов подвластна царю, остальные же непокорны. Каждый из них живет сам по себе, и никто не имеет власти над ними. Монах рассказывал, что его иногда провожали 500 всадников из подвластных царю, чтобы провести среди опасностей. Он сообщил, что путь от Москвы до Грузии почти равен пути от Константинополя до Москвы, ибо он проезжал по обоим путям. Под конец, после Пасхи, царь отправил с ним посла на судне по реке. Когда до царя дошла весть о том, что кизилбаши напали на Теймурасхана, покорили его страну и убили его сына Давида, то он сильно разгневался и тотчас отправил к шаху посла сказать: «С древних времен и до сей поры не возникало войны между нами. Зачем же вы теперь пошли войной на страну мне подвластную и на людей мне покорных?» Видя, что царь сильно разгневан, шах стал отпираться и послал извиниться перед царем, говоря: «Мы братья, я не имел известия о том, что случилось, но потом узнал, что это сделал один из правителей, мне ослушных. Я ради тебя послал ему приказ выйти из Грузии и возвратить Теймурасхана на его место. Как нам рассказывали, между московским царем и шахом всегда существует великая дружба с давнего времени. Шах называет царя своим братом, потому что царь и шах одних лет. Говорят, что они родились в один день, им теперь по 27 лет от роду. По причине большой дружбы между ними существующей, дед нынешнего шаха по имени Шах Аббас 32 года тому назад, когда завоевал Грузию и нашел там хитон Господа Христа, в одной из больших церквей немедленно послал его покойному царю Михаилу, отцу нынешнего царя, вместе со всеми заграбленными священническими облачениями, осыпанными драгоценными каменьями и жемчугом. Прослышав об этом, французский король послал к шаху, обещая ему великую казну и два больших города со всем, что у них есть в собственность, если он отдаст ему хитон. Тоже обещали ему прочие франкские государи, что вокруг него, но шах отказал, говоря: «Я отошлю его к моему брату, царю московскому. Мы раньше в своей стране слышали, что он разделил хитон надвое, и одну половину отдал королю испанскому, а другую царю московскому. Но это известие неверно, ибо мы впоследствии видели Хитон в Великую Пятницу, поклонялись ему и прикладывались. Он находится в своем первоначальном ковчеге, осыпанном драгоценными каменьями, с грузинскими письменами. Ковчег по величине менее маленького литургийного служебника. С эту исписанную страницу в 21 или 22 строки. И такой же ширины, даже, пожалуй, меньше и тоньше служебника. Божественный хитон из тонкого полотна, темного цвета, наполняет ковчег доверху, так что крышка с трудом закрывается. Вот какое бесценное сокровище, о коем вздыхают все цари христианские, приобрел московский царь. Возвращаемся. Затем царь послал к Тимурас-хану с просьбой прислать к нему жену своего сына Давида, вдову с ее сыном Николаем, дабы утешить ее и женить сына ее на своей старшей дочери Евдокии. Цари московские весьма любят этого Теймурас-хана и его детей и тютулуют его царем, ибо знают, что он царской породы от своих предков. Когда мы приезжали в Грузию в 7173 году от Адама, нам рассказывали, что род Теймурас-хана восходит до Давида, царя и пророка, ибо, как говорят, Давид, который воевал с греческим царем Василием Македонином, был одним из его предков. Что же касается остальных четырех князей, находящихся в Грузии, то они не древнего рода, и кроме того, эти последние продают своих детей и подданных иностранцам. О Теймуразе же никогда этого не было слышно. Напротив, он выкупает христиан из неволи. Вследствие этого цари посылают по временам ему и всем его вельможам в виде вспомоществования весьма значительную казну, подобную посланной ныне. Теймурас-хан послушался тогда царя и отправил свою невестку по имени царицу Елену вместе с царевичем Николаем, снарядив с ними большое число людей со множеством слуг и служанок. Когда они достигли середины опасных степей, то, как говорят, шах, прослышав о них, послал 500 всадников захватить их, представлявших собой великое сокровище, в плен, но обманулся в своем намерении. Посланные напали на них и сразились с ними, и так как с царицей было небольшое число людей, то победили их, большую часть умертвили и всех прочих взяли в плен. Царица, видя случившееся, тотчас остригла свои волосы, оделась с сыном в бедное платье и убежала. Время было ночное, и это обстоятельство спасло ее вместе с несколькими из ее людей. Пока другие сражались, она спаслась, и еще до наступления утра достигла турецкой крепости. Отсюда ее снарядили в Астрахань и далее в Москву. Царю послали известие о случившемся, и он прислал им для путешествия царские одежды и ратников. Когда царица приблизилась к Москве, царь, задержав их до наступления ночи, велел осветить все улицы и весь город свечами и яркими огнями, так что вся местность казалась покрытой рекой огня, и послал все войско министров и всех вельмож встречать прибывших. Царицу везли в городе в царском экипаже, а сын ее ехал верхом с большим поездом. Очевидцы рассказывали нам, что то был день из таких, которые на счету в жизни. Прибывших поместили в доме одного из вельмож, где все покои, внутренние и наружные, были покрыты коврами и красным сукном, как приличествует царям и царицам. До сих пор царь оказывает им чрезвычайный почет и подобающее уважение. Спустя 3 дня царь пригласил царевича к себе вечером, причем точно так же зажигали свечи и огни, и расставили войско, и это продолжалось всю ночь. Царь сел с ним за царскую трапезу, исполненный великой неописуемой радости. Да и как не любить его? Блеск очей его, как мы видели это собственными глазами, являет царственное происхождение. Царь назначил ему и его людям на содержание ежемесячно по 300 динаров сверх еды и питья. Он также послал к шаху, сильно упрекая его, а тот, по обычаю известных правителей, кои не отличаются постоянством и не держат клятвы, от всего отперся. Достоверно известно, что та страна не принадлежит к его управлению и находится во власти непокорных черкесов. К ним-то он и послал, надавал им множество обещаний с тем, чтобы они захватили царицу и ее сына. Впоследствии он прислал в Москву часть слуг и служанок, бывших с царицей, говоря: «Я избавил их от рук разбойников». Вот что произошло. Мы потом ходили к ним с подарками от нашего владыки-патриарха. Царица сидела на троне. Все ее платье, мебель, даже ее подушка и ковер под ногами были черного цвета, по обычаю вдов. Сын сидел подле нее также в царском одеянии. При нашем входе он снял свой колпак из уважения к пославшему нас. Поодаль стояли женщины, многочисленные служители и переводчики. Когда мы упоминали имя нашего владыки-патриарха, они делали земной поклон, и мы кланялись им. Мы часто посещали их по причине большой любви их к нашему владыке-патриарху, так как они знали о нем, когда он был еще в Алеппо. В 5-ю субботу поста, по приглашению царицы Елены, наш владыка служил у ней литургию, о чем мы расскажем в своем месте. Всякий раз, как мы приходили, сын ее подавал сам лично, собственными руками, рюмки с напитками, по обычаю московских вельмож, которые подносят обеими руками гостю напитки, причем делал поклон головою, на что мы отвечали тем же.